привычка и потребность. К ядовитым изделиям, алкоголю и табаку отношения прежние, а отрава к их потребляющим личностям, как к бедным рабам, которых жалко. Изучаю вегетарианскую кухню. Оказывается, не только интересно, полезно, но еще и очень вкусно. Делаю чистку кишечника. На днях чистка печени предстоит. Побаиваюсь, но верю, что все будет хорошо. Нового о глазах непосредственно ничего не узнала, только о сахаре, но это уже написала. Что завтра? Завтра будет лучше, чем сегодня. Днем довольна, хотя и устала, очень спать хочется. Текст самовнушения пишу маленький, но зато левой рукой. Мое зрение улучшается, я счастлива. Ну что ж, запишем задание, поработаем над освоением новых упражнений, почитаем на ночь самовнушение или послушаем кассеточку и попрощаемся. Задание будет такое. К завтрашнему дню подготовить ровную твердую постель, а вместо мягкой подушки – валик под шею. Можно набить его старой магнитофонной лентой. Она хорошо снимает отрицательную информацию. Утром же подержите вашу подушечку над ведром водички несколько секунд, и информация негативная уйдет. Воду вылейте. Кстати, постель вашу и простыни особенно надо каждый день вытряхивать, вывешивать, проветривать. Уверяю, здоровей будете. Я надеюсь, соратники, читатели этой книжечки, что вы помните девизы оптималистов. Спешите делать добро. Выбрался сам, помоги другому. Поправив свое здоровье и зрение, я понял, что должен помочь другим, пока еще больным людям, понять, что и им подвластна их болезнь, и они смогут избавиться от нее. Главное – усвоить то, что мне в свое время стало ясно – не терять надежду, ибо потеря ее – самая страшная, непоправимая ошибка человека. И ваша, дорогие друзья, соратники, читающие эту книгу, добившиеся уже каких-то положительных результатов, задача – убеждать тех, кто рядом с вами, что если есть надежда, если человек работает над собой, то обязательно количественные изменения перейдут в качественные, то есть в полное выздоровление. Надеюсь, что письма и дневники соратников и соратниц, помещенные в этой книге, убедили вас в этом. Что касается зрения, то все зависит от степени потери его, от зашлакованности организма, от психологического барьера, который человек сам себе установил. Мы должны преодолеть его, постоянно убеждая себя, у меня сложный случай, но улучшение, подвижка обязательно будет. Не через месяц, так через год или более. Отслойка сетчатки, например, сверхсложный случай, но если человек идет по тропе познания, он может многого добиться. Нельзя ни в коем случае отчаиваться. Если человек потерял надежду, ему уже никто и ничто не поможет. А наша с вами задача – научиться не терять надежду и быть настойчивым в достижении цели. Есть такая интересная книжечка Марденна «Успех в жизни». Там есть рассказ о прокладке трансатлантического кабеля. Автора этого проекта Кира Филда много раз преследовали неудачи. Несколько раз этот кабель обрывался, падал на дно, однако Филд его доставал и продолжал дело. Абсолютно все потеряли надежду на успех этого предприятия, только автор проекта не перестал верить. Даже тогда, когда первый кабель шестой раз оборвался и упал на дно, Филд не сдался.